Глава 15. Оскар Абаркера. Энлей понятия не имел, как вспомнил про это место. Он там и не был никогда. Так, на схеме видел. Насколько ему удалось понять, подземный этаж обустраивался в целях создания безопасного пространства. Например, на случай, если отель сгорит, а выжившим придется не один час дожидаться спасателей в суровую зиму. Однако реальность с планами разошлась. Оказалось, что установить там отопление, провести свет и воду, да еще поддерживать в рабочем состоянии генератор – очень дорого. Вероятность того, что убежище пригодится, была слишком низка для таких расходов. Пожар случится. Ничего, на морозе подождут. У догорающего здания погреются, в конце концов. А поскольку котлован уже вырыли, под одним из складских помещений обустроили запасной паркинг, которым никто никогда не пользовался. Энлей подозревал, что в большинстве своем сотрудники забывали об этом помещении сразу после того, как им на учениях показывали схему, а пациенты так и вовсе не знали о его существовании. К тому же вход в подземный зал был неочевидным, похожим на пожарную дверь в складское помещение. Однако из-за этого совмещения снег там регулярно чистили, так что возможные следы Макса становились неочевидными. Энлей решил, что проверка в любом случае лишней не будет. Макса не могли найти слишком долго, ни живого, ни мертвого. Следовательно, или он где-то надежно спрятался, или заметен снегом. Хотя с чего бы? Сильных метелей давно уже не было. Решение Энлея стало скорее подстраховкой, он не ожидал получить реальный результат. И все равно получил. Добравшись до подземного зала, он сразу же уловил звуки, которых в заброшенном помещении быть не могло. Стоны, хрипение, пара тихих фраз на испанском, которые переводчик толком не расслышал из-за эха. В зале кто-то был, и даже не один человек. В том, что это не охранники, принявшие на себя роль спасателей, Энлей даже не сомневался. Они бы не стали таиться, они бы уже вызвали сюда врачей, поэтому он действовал медленно и осторожно, стараясь не привлекать к себе внимания раньше срока. Выглянув из-за колонны, он обнаружил в огромном зале двух людей. И тут было чему удивиться. Одним из людей оказался как раз Макс Денлэп. Но не похоже, что он остался доволен своим убежищем. Он катался по полу в непонятном приступе, и даже издалека Энлей видел, что изо рта пациента облаками вырывается сероватая пена. Второй человек чувствовал себя куда лучше. Да прекрасно он себя чувствовал. Он, по идее, должен был помочь пациенту, хотя бы по долгу службы, на который намекала темно-синяя форма медицинского работника. Однако он даже не наклонился к Максу, стоял в паре шагов от него и снимал происходящее на смартфон. Энлей, пусть и не сразу, но узнал Оскара Абаркера. Один из медбратьев, невысокий коренастый мужчина неопределенного возраста. Уроженцу Латинской Америки могло быть и 40, и 50. Оскар всегда был тихим. Он, в отличие от того же Чарли, не вызывал никаких подозрений и старался держаться подальше от скандалов. Он очень мало говорил, и создавалось впечатление, что мужчина и вовсе с трудом понимает английский язык. Однако сейчас он не был похож на прежнего себя, показательно застенчивого и готового помочь кому угодно. За страданиями Макса санитар наблюдал с холодным равнодушием. Удачный ракурс явно волновал его больше, чем жизнь человека. В других обстоятельствах Энлей не отказался бы понаблюдать подольше, послушать, о чем они говорят. Но сейчас на это не осталось времени. Пришлось обозначить свое присутствие. «Эй, что здесь происходит?» Оскар резко обернулся к нему, замер испуганный, не ожидавший появления посторонних. Выбор для него теперь был невелик. Начать драку, сделать вид, что он сам только что появился здесь, или бежать. Но для драки Оскар был мелковат. Без серьезного оружия у него не было ни шанса против рослого и тренированного Энлея. Изобразить заботу, помешало бы то, что Макс все еще оставался в сознании и мог разоблачить своего спасителя. Поэтому Оскар предпочел бежать. Энлею казалось, что в подвальное помещение ведет всего одна дверь. Деться медбрату просто некуда. Однако беглец изучил это место куда лучше. Он рванулся к темному прямоугольнику, обозначавшему путь на какую-то лестницу. Энлей побежал за ним. Он не раздумывал над этим, все получилось само собой. Он слишком нуждался в ответах, чтобы упустить того, кто явно знал больше остальных. Однако Оскар быстро напомнил ему о суровой реальности. «Не отстанешь от меня, он умрет! Сам решай!» Хотелось списать это на блеф, но Энлей видел, что Макс в паршивом состоянии. Пациент задыхался, времени у него оставалось не так много. А гоняться за медбратом можно весь день. Оскар бегал очень даже неплохо. Энлею пришлось вернуться. Никакие ответы не могли значить больше, чем спасение человека, пусть даже такого, как Макс. Он на ходу достал из кармана телефон, порадовался, что сигнал все-таки есть. Звонить по общему номеру спасателей не имело смысла. Система перенаправила бы его звонок в ближайший город, до которого много часов пути. Поэтому Энлей связался со стойкой администрации и попросил прислать бригаду медиков в подземный зал. Пока же нужно было помочь Максу продержаться до появления врачей. Энлей склонился над ним, перевернул на бок, накрыл своей курткой. Пациент все еще был в сознании, однако чувствовалось, что это ненадолго. Взгляд уже стал мутным и ни на чем не фокусировался. «Продержись еще немного», — попытался поддержать его Энлей. «Пара минут, и тебе помогут, все нормально будет». Макс резко дернулся, будто только сейчас осознав, что он не один, хотя до этого он спокойно воспринимал помощь. Он попытался сфокусировать взгляд на собеседнике. Не смог, но все равно прохрипел. «Это она! Она виновата!» Такого поворота Энлей не ожидал. Ему казалось, что все очевидно. Это Оскар напал на пациента, отравил чем-то, да еще и снимал. Получается, Макс сейчас бредит? Кто именно? Кто это сделал? Макс попытался ответить и не сумел. Что бы он ни принял, препарат влиял на него слишком сильно. Энлей не понимал, как ему помочь. Но, к счастью, подоспели медики. Они оттеснили переводчика в сторону, занялись пациентом, все-таки потерявшим сознание. Энлей повиновался, зная, что толку от него не будет. Он думал о том, что сказал ему Макс. «Женщина, получается». На ум сразу же приходила Мария Брегич. У нее был доступ ко всем сильнодействующим препаратам. И Макс ей точно не нравился. Она этого и не скрывала. Вопрос в том, есть ли мотив, кроме неприязни. Мария никогда не любила ни самоубийц, ни преступников, оказавшихся в больнице, но навредить им не пыталась. Да и потом, как она может быть связана с Оскаром? Гадать Энлей не собирался. Он ведь не мог даже точно сказать, что Макс указывал на Марию. Зато про участие во всей этой истории Оскара он знал наверняка. И это нужно было использовать. Обнаружение Макса, да еще в таком состоянии, вызвало в больнице предсказуемую суету. Никто пока даже не пытался разобраться, что произошло. Все были сосредоточены на спасении пациента. Энлей воспользовался этим замешательством, чтобы незаметно отделиться от толпы уже в здании клиники. Он отправился на этаж персонала. Там сейчас было тихо и пусто. Прихватил из подсобки уборщиц универсальный ключ. Переводчик прекрасно знал, где бросают карточку, вопреки всем нормам безопасности. Энлей был уверен, что Оскар сюда не сунется. Медбрат ведь не мог знать, что никому еще не известно о его участии в преступлении. Энлей и не собирался ничего скрывать от охраны. Он намеревался рассказать правду, но позже. Он понятия не имел, кому можно доверять, и хотел все увидеть своими глазами. Как и многие младшие медицинские сотрудники, Оскар проживал в совсем маленькой комнатке, зато своей, без соседей. Правда, у него, в отличие от врачей или переводчиков, не говоря уже о начальстве, не было собственной ванной. Приходилось довольствоваться той, что на этаже. Однако не похоже, что Оскара это смущало. При беглом осмотре его комната выглядела обычной, предсказуемой для такого человека, как он. Недостаток пространства порождал легкий бардак. Места для хранения вещей остро не хватало, а потому вещи грудой лежали на мебели и даже на полу. Стол завален какими-то бумагами, в основном графиками и отчетами, да еще журналами недвусмысленного содержания. На полу полно мусора, вроде пустых сигаретных пачек или крупных крошек. Вот только Энлею во всем этом виделась определенная наигранность. Как будто Оскар сразу же хотел заявить всему миру: «Смотрите, я всего лишь не слишком умный медбрат, нечего вам тут искать». От этой комнаты хотелось держаться подальше, но Энлей себе не позволил. Ему нужно было спешить, и это помогло подавить брезгливость. Он осторожно осматривал груды тряпок, стараясь сделать обыск не слишком очевидным. Заглянул на полки и под каталоги с обнаженными девицами. Оставлять здесь свои отпечатки пальцев он не боялся. Мало ли когда и зачем он заходил к медбрату. Его усилия оказались не напрасны. Он все-таки нашел то, чего у Оскара никак быть не могло. Профессиональная камера, специальный объектив для смартфона, несколько блоков питания, карты памяти, система подключения к спутниковой связи. Все то, чем простой медбрат, по идее, не должен уметь пользоваться. Гадать, для чего это нужно, не приходилось. Скандал со сливом новостей в больнице по-прежнему гремел, и теперь Энлей понимал, кто оставался на связи с журналистами. Но может ли журналист оказаться убийцей? В этом как раз смысла не было. Да, Оскар притворялся кем-то другим, однако это, как ни странно, и создавало ему определенное алиби. Зачем ему убивать пациентов? Чтобы создать скандальные новости на ровном месте? А не слишком ли это сложно? Энлей и не надеялся разобраться во всех деталях сейчас. Ему нужно было спешить. Трогать ноутбук медбрата он не стал. Вместо этого забрал все карты памяти, которые обнаружил, и покинул комнату. Замок заперся автоматически. Энлей же заглянул в подсобку, чтобы вернуть ключ. Это действие принесло больше пользы, чем он ожидал. Услышав приближающиеся шаги и голоса, Энлей не стал выходить. Напротив, он затаился внутри и прикрыл дверь, оставив лишь узкую щель для наблюдения. Мимо по коридору прошла группа мужчин в деловых костюмах. Они о чем-то переговаривались между собой, но так тихо, что Энлей и слова различить не мог. Главным оказалось то, что они направлялись к комнате Оскара. Четверо вошли внутрь, двое остались снаружи. Это не было похоже на стандартный обыск спальни подозреваемого, если бы Оскар стал таковым. Куда больше происходящее напоминало то, что проделал недавно сам Энлей. Кто-то, не поднимая особого шума, хотел узнать, кем же на самом деле был Оскар. Причем эти люди, в отличие от переводчика, не таились. Они покинули комнату с большими коробками, в которые собрали почти все личные вещи медбрата. Лишь после этого все четверо ушли. Энлей не сомневался, даже если сюда доберется полиция, в спальне Оскара они найдут только шмотки и порно. Все. Ситуация становилась совсем уж запутанной. Кого бы ни имел в виду Макс под загадочным «она», обыск определенно организовала не эта женщина. Во-первых, потому что ни у одной женщины в клинике Святой Розы не было таких полномочий. Во-вторых, потому что Энлей наблюдал за группой достаточно долго, чтобы опознать в этих людях личную охрану Антона Алексеева. Он-то здесь при чем? Или его Фразье попросил? Тогда, может, и загадочная она тоже работает на руководство? Но вряд ли это Мария. Энлей еще мог допустить, что она ввязалась бы в эту историю из-за собственных убеждений. А продаваться-то ей зачем? Тягой к деньгам она никогда не отличалась. Угадать он не мог, но не мог и принять неизвестность. Если не разобраться, что тут происходит, и следующую жертву не угадаешь, а то, что жертвы еще очень даже могут быть, стало почти очевидным. Энлей не спешил. Он отнес карты, добытые в комнате Оскара, к себе, и лишь после этого направился наверх, туда, где проводило время начальство. Он даже сочинил более-менее сносное оправдание на случай, если его там поймают. Однако полагаться на фантазию не пришлось, как не пришлось и объясняться с охраной. Алексеев как раз встречался с Фразье, и встреча эта точно не была приятной. Она проходила на таких повышенных тонах, что слышно было даже в коридоре. Впрочем, в коридоре Энлей задерживаться не мог и попросту свернул в медицинскую библиотеку. Ему там вроде как нечего было делать. Это место использовали в основном врачи, да и то редко. Но кто сказал, что переводчику не может стать любопытно? Взяв с полки первую попавшуюся книгу, Энлей устроился у решетки вентиляции, через которую слышались отзвуки голосов гневающегося начальства. «Нельзя оставить это без внимания, говорю тебе!» — громыхал Фразье. Алексеев отвечал ему куда спокойней. «Я не утверждаю, что мы обо всем забудем. Мы разберемся, но позже, когда шум немного уляжется. Тогда многие следы будут потеряны. Ничего страшного, мои люди уже работают, просто тихо». Энлей по-прежнему ничего не понимал, однако ход разговора уже настораживал. Фразье был здесь главным, он привык отдавать приказы. Алексеев же, при достаточно высоком положении, имел куда меньше влияния. Вот только теперь они, похоже, спорили как равные, а Фразье еще и проигрывал. «Какой смысл поддерживать работу, если здесь крыс развелось?» «Их не так уж много», — возразил Алексеев. «Возможно, больше нет, мы не знаем наверняка. Если мы сейчас позволим скандалу разгореться, клинику придется закрыть хотя бы на время». «И что? Если до этого все равно дойдет, лучше делать сейчас. Тогда уменьшение расходов на содержание, которые зимой будут повыше, компенсируют неизбежные потери». «Это понятно. Но часть персонала мы потеряем. Не все готовы будут принять минимальную оплату за ожидание в течение неопределенного срока». «Новых людей наберем». «Других людей». «Все заменяемы». «Я полагаю, мисс Герасимова окажется среди тех, кто уедет. Она в чужой стране, да еще и недружественной. Она точно ждать не будет». Разговор, который изначально был странным, и вовсе свернул в нечто необъяснимое. «При чем здесь Ольга? Она из всех сотрудников». Ну да, она оказалась связана с некоторыми преступлениями, но косвенно, оснований подозревать ее в чем-то не было. Что же до ценности? Энлей признавал, что она симпатична ему в первую очередь как человек. Профессионалом она была не уникальным. Как раз из тех, кого не стоит удерживать и легко заменить. Но почему-то упоминание ее имени заставило Фразье присмиреть. «Все это неправильно», — только и сказал он. «Мы пока не знаем, что правильно, а что нет», — заметил Алексеев. «Но я вам рекомендую оставить все как есть». «Знал бы я тебя похуже, решил бы, что ты мной манипулируешь». «Но вы знаете меня достаточно хорошо, чтобы не искать скрытых мотивов. Давайте позволим миру просто существовать. Вы наслаждайтесь моментом. Со всем остальным разберусь я».